Из писем Стебаковой. Примечание. Печатается по изданию «Литературная Россия», 1978, номер 35. Стебакова Людмила Никифоровна, главный редактор Магаданского книжного издательства. Ноябрь 1973. Все вожусь с романом и никак все-таки не найду окончательного варианта. Переписал я его уже 5 раз и, видно, еще раз перепишу до марта. Был расплывчат, стал техничен, но сух. Беда, беда. С другой стороны, за что же деньги-то платят? Работой, значит. Но ситуация такова, что я этот роман взялся переписывать, а взявшись, обнаружил, что совсем не то написал. Написал я нечто вроде сценария для 3-томной эпопеи, а требуется по замыслу не очень длинный и нервный современный роман. Вот в этом аспекте я его и переделываю. И сейчас, в середине перекапывания, вижу, что после придется перепечатывать и еще раз по нему пройтись для придания лоска. Вот тогда уже будет кое-какой роман. В этих условиях трубить в трубу не солидно. Каюсь, поспешил с легкостью необыкновенной. Показалось, что все умею и все гладко. В издательстве я его уже передвинул на 75-й год. Надеюсь, в 74-м дать в журнале, а к концу 73-го кончить его для себя. Кстати, почувствовал вкус к возне с романом. Есть у меня такой свирепый замысел – эдакой валютной трилогии. Первое. Золото в работе. Второе. Нефть. Третье. Пушнина. В замысле и кое-что уже есть.